Эпилог. Сразу из аэропорта они впятером, Лена, Марина, Настя, Юрий и Вадим, поехали в офис к Малашенко. «Марина, Настя, вы подождите нас здесь», — распорядился Вадим. «А мы с Юрием и Еленой прокатимся до тела Козлова. Не вижу смысла ехать туда такой толпой». Действительно, на своей территории Юрий уже выглядел, как всегда, уверенно. Даже разбитое лицо уже не казалось таким распухшим. «Дорогая, примите душ. У меня же здесь есть ванная. Отдохните с дороги. Секретарь принесет вам кофе и обед, если вы проголодались. А мы быстро съездим туда и обратно. А потом Вадим нас отпустит. И мы, наконец-то, поедем по домам. Верно?» «Да», — Вадим кивнул. «Так и будет, при условии, что вы не станете трепаться. А я уже передумал вам что-то объяснять после сказки Малашенко. Ладно, поехали». Они втроем спустились в подземный гараж. Лена закуталась в пуховик. После 30-градусного Таити наша уральская зима показалась ей чудовищно суровой. Вадим тоже замерз. Он то и дело потирал озябшие руки и поправлял шарф. А вот Юрий буквально кайфовал и от мороза, и от снега. Ведь не зря он говорил, что ненавидит тропики. Здесь ехать около часа. Юрий сел за руль. Вадим опустился рядом, на пассажирское сиденье. А Лена снова оказалась сзади. «Куда мы отправляемся?» — уточнил Вадим. Лена все хотела спросить, куда он дел свое оружие, ведь в самолет с пистолетом бы не пропустили, но решила пока не надоедать. «Загородный район. Старые одноэтажные дома. Вот в одном из таких есть подвал. Там и оставили тело», — пояснил Юрий. Всю дорогу они ехали молча. Лена с удовольствием смотрела на родные холодные заснеженные улицы и думала, что никогда еще не была так счастлива, как сейчас. Она наконец-то дома, Марина и Настя живы. Еще немного, и от нее тоже все отстанут. Юра свернул в поселок Северный. За окном замелькали маленькие неказистые домишки под снос, хотя в некоторых из них еще кто-то жил. «Выходим». Малашенко остановился у покосившегося забора, который окружал серый одноэтажный дом с выбитыми стеклами. «Идите за мной». Он вышел из машины и пошел внутрь. Вадим и Лена поспешили следом за ним. «Вот сюда». Малашенко остановился в помещении, которое раньше было кухней. Здесь еще даже часть печки осталась и сломанный стул. А вот подпол. «Если хочешь, спускайся. Тело там». Он ткнул пальцем в пол. «Лена», — обратился к ней Вадим, «ты покарауль здесь, а мы вместе с Юрием спустимся вниз и посмотрим, что там происходит. Да, Юрий?» Малашенко в ответ лишь пожал плечами. «Да ради бога. Мол, если надо, спущусь вместе с тобой». Вадим опустился на одно колено и открыл крышку подпола. Затем дождался, пока вниз по деревянной лестнице спустится Юрий, а потом полез вниз сам. «Лена, держи крепко», — сказал ей Вадим. «Иначе вместо одного трупа там могут появиться еще два. Поняла?» «Конечно», — кивнула она и вцепилась в промерзшую деревянную крышку подпола. Мужчин не было всего минут пять, а затем они вылезли наверх. «Ну что там?» — не удержалась и спросила Лена, обращаясь то ли к Юрию, то ли к Вадиму. «Там действительно труп Козлова, и, конечно, уже непонятно, кто его убил и убили ли вообще. Здесь нужна экспертиза», — ответил Юрий. «Вадим, без заявления в полицию мы никогда не узнаем, убийство это или самоубийство. Экспертизу такого уровня делают только по тяжелым статьям. Мы можем выкинуть труп Козлова в лесу. Его там найдут, отправят на исследование, а потом уже я по своим каналам узнаю результат. Так поступим». Но оказывается, у Вадима было другое мнение. «Нет, вы оба свободны. А я сейчас позвоню Вуду Угану, и он заберет его на свою экспертизу. Значит, мы свободны?» Лена не верила своим глазам и ушам. «Совсем свободны?» «Совсем. Уходите». Вадим повернулся к ним спиной, а Лена и Юрий поспешили убраться во свояси.